как Иисус накормил народ. Толпы народа сопровождали Иисуса повсюду. Они любили слушать Его рассказы о Царстве Небесном, а Иисус любил проповедовать им. Некоторые из учеников Иисуса были рыбаками на Галилейском озере. Они рыбачили, а Иисус проповедовал. Однажды Иисус с учениками решил переправиться в лодке на другую сторону озера для того, чтобы отдохнуть. Но когда они причалили, народ уже ожидал их там. Люди пришли на берег, чтобы послушать Иисуса. Собралась многочисленная толпа. Некоторые из людей были совсем бедны, не имели ни денег, ни работы. Здесь были и богатые в дорогих одеждах. Со взрослыми пришли и дети. Они были рады возможности побегать по траве, поиграть в догонялки между камнями. Набегавшись и устав, они вернулись к взрослым и, протиснувшись сквозь толпу, окружили Иисуса. Все внимательно слушали Его. «Если вы хотите достичь Царства Божия, — говорил Иисус, — будьте подобны этим маленьким детям, тогда Бог примет вас. Но какое оно, Его Царство? — спрашивали люди. Оно похоже на прекрасную жемчужину, — отвечал Иисус, — за которую, увидев ее однажды, вы готовы отдать все, что у вас есть, чтобы приобрести ее одну. О, тогда это действительно чудесное царство, согласились все. Между тем наступил вечер, и люди, проделавшие долгий путь из города, очень проголодались. Ученики Иисуса хотели отослать их обратно, но Иисус сказал: «Нет, им надо поесть перед дорогой. Вы должны накормить их». «Как?» — изумились ученики. «Разве мы можем накормить столько людей?» Они стали озабоченно советоваться друг с другом, как поступить. В горах не было лавки, да и денег у них не хватило бы, чтобы закупить столько еды. Один мальчик, который был с ними целый день, подошел и сказал: «Я забыл о еде, которая у меня в этой корзине, потому что я слушал Иисуса. Возьмите». Иисус взял корзинку с едой, но не для того, чтобы есть самому. Он приказал ученикам рассадить народ на траве и приготовиться к ужину. Ученики исполнили приказание, хотя знали, что у Иисуса нет ничего, кроме 5 маленьких хлебов и 2 рыбок. «Но этого же не хватит на всех», — недоумевали они. Между тем Иисус встал и возблагодарил Бога за то, что Он дал им пищу, а потом протянул корзинку мальчика ученикам, повелев раздать еду голодной толпе. При этом Иисус сказал: «Обойдите всех, никого не пропустите». ученики разложили в свои корзины немного хлеба и рыбы из корзинки мальчика. Они сделали так, как велел им Иисус. И они стали раздавать народу еду. Сначала они раздавали всем понемногу, но когда убедились, что еды достаточно, то позволили брать каждому, кто сколько хотел. И все наелись досыта на этом необычном ужине. Ученики уже не казались озабоченными, они улыбались. Это было похоже на праздник. Маленький мальчик был особенно счастлив, что у него не было времени съесть свою еду раньше. Когда ужин кончился, все помогали собирать остатки. Они сложили все в корзины. 12 корзин наполнились остатками хлеба и рыбы. Люди не верили своим глазам. «Это чудо», — говорили они. «У Иисуса было только 5 хлебов и 2 рыбы, а теперь мы сыты, и еще столько осталось». «Возблагодарим Бога», — сказал Иисус. «Но знайте, что в Царстве Божьем хлеб гораздо лучше. Тот хлеб никогда не кончается, потому что он вечный. Почему вы не просите у меня и его?» «Что это за вечный хлеб?» — спросили они. «Это я сам», — сказал Иисус. «Я — хлеб жизни. Я пришел, чтобы дать вам жизнь вечную.